26. Ну, ладно. Вот и 1945 наступил. Вот и опять я возвращаюсь домой после огромной войны. Четверть века прошло с того первого раза, с гражданской, и теперь мне отроду полвека. И как мне теперь быть? Был в Кёнигсберге, видел море, дом философа Иммануила Канта, поэта Фридриха Шиллера. Мылся в частном доме в тазу, и воду мне лили из фаянсового кувшина. Левая ляжка из крупнокалиберного прошита. Из правой груди кусок выдран, но поверхностно. В спине осколок катается. Человеческое бедное мясо не в счет, была бы кость цела. А душа? Что душа? На то она и душа, чтобы хранить раны невидимые. И свои, и чужие. И женщину с раздавленной головой. И детишку, от которого только рука с куклой. И трупы, трупы, трупы безглазые и с вытаращенными глазами, выкатанные в весенней грязи, в летней пыли и в зимнем снегу. О, поле, поле, кто же это тебя так? 1945. Огромный год. И вот я опять германскую весну встречаю в чужедальней стране, а она за окном. И любопытно мне, и муторно. Война кончается, и опять я живой, отлеживаюсь в госпитале, и повязки отстригают, и от ран отторгают, и снова накладывают бинты, и еду подносят, будто я с работы пришел. Мне повезло в войне, я постепенно в нее входил. Если сейчас от темной ночи, от темной и тайной боли или от случайной заразы не помру, то похоже, что я и в этой войне выжил. И даже знаю об этом. А за окном весна и немецкие люди. И они на нас смотрят беглым взглядом поражения, а мы на них долгим взглядом вопроса. Как же так? Мне полвека, и тому за окном полвека, и он несет кастрюлю. У него ноги нет, может, еще с той войны, и потому жив. А у меня еще вопрос решается. То ли будет нога, то ли тоже на протез встану. «Эй!» — кричу. Тот останавливается, голова в плечи, из кастрюли выплеснулся и ждет. Так и молчим. Нет еще у нас слов разговаривать. Я его язык слушать не могу, и буквы его на дорожных указателях для меня как колючая проволока. Я для него... «Русиш Швайн, и крикни я, отдай суп, и он отдаст, и больше у него в голове про меня ничего нет. И, может быть, он боится, что я в него выстрелю из деревянного костыля. И, может, это русише сверхсекретное оружие». Что-то в нем начинает дрожать, и крышка на кастрюле зудит. Он поднимает на меня сначала брови, потом глаза, и что-то во мне начинает дрожать и зудеть. И я вижу, что он из своего тела на меня смотрит, как из покалеченной собачьей будки. И я смотрю на него из своего тела, как из покалеченной собачьей будки. «Ладно», — говорю, — «что скажешь? Эх, вифель тебе лет? Так тебе сколько?» «Фюнф», — он прокашлялся, — «фюнфцейн». «И мне фюнфцейн», — показываю на себя. «Полвека». Он поставил кастрюлю на землю, плечи поднял, развел руками и мотнул головой. «Эх», — говорю, и махнул рукой. «Иди». Он поднял кастрюлю и ушел. «Обедать! Обедать! Больные! Обедать!» — кричит сестричка. «Эй, славяне!» «Эй, славяне, разруха-то какая! Алис капут? Или, может, нет еще? Что же люди на земле друг с другом делают? Неужели эта война не последняя?» Мне повезло. Я в эту войну входил постепенно, как в реку. Только соленая та река и красная, и быстро густеет на холодке. И было время оглядеться. А молодым как, которые прошлую войну только по Чапаеву знали, а в эту войну с первого дня нырнули в адский огонь и смерть. Молодые, как они. Я даже представить себе не могу. А как я сам в 15-м, я уже на этой войне забыл. Я-то на войну в 42-м пошел, почти через год, как началась. Сначала в Москве к бомбежкам привыкал, было время оглядеться. Потом у партизан привыкал, опять же это мне знакомо, вроде гражданской войны. А когда уж фронта достиг, почти претерпелся. И выходит, что я постепенно к войне привыкал. К смерти не привыкнешь, но все же не то, что из квартиры в огонь...